И сейчас вот будто поморока охватила Тимофея. Поникло сознание, оглохло, сонно заглубилось. Уполз Ланин в овчину, отвалился на скамье, отдавая зыбкому волновому каченью. Отдорный русский ветер тянул с горы. Тяжелая вода неохотно вспухала, пучилась, отсвечивала плесенью. На ее пологих акациях плавились радужные масляные пятна. Порою огненно вспыхивал пенный гребешок и тут же гаснул под бортовиной карбаса. Тугая морская плоть казалась онемевшей, коварно зачужевшей. Сердечный гуд затаился в самых недоступных глубях, и туда, в придонные струи, к шуршащим пескам, откочевала вся огромная незнаемая жизнь. Часто бывал Тимофей в море, ибо жил возле, но всегда приходилось миновать его равнину в движении, на теплоходе, в окружении машинных и ресторанных запахов, сладкой музыки и казарменной чистоты. В лодке на гребях, тяжелых, наводеневших, когда пот застит глаза и ладони стеклянно лоснятся от весел, а само плаванье отупелое и муторное уже кажется мукой, или на празднично гудящем моторе с ветерком, забивающим зрение мутной слезкой. Но это плаванье сегодня неожиданно походило на погребенье, будто в домовине несли Тимофея, слегка покачивая на отерпших плечах, и где-то отставши слегка, захлебываются слезами родичи. Тимофей навязчиво вглядывался в слегка взрыхленную морскую полость. И ему странно и любопытно думалось, что вот после карбаса, оказывается, тоже не остается никакого волнения. Ни тропины, ни царапины даже, ни колеи, ни протори, ни припухлости малой. Хотя ведь должен же сохраняться какой-то отпечаток борозды. Как-то должно же отозваться в глубях, что-то возмутиться и встревожиться там за столь неожиданное и непрошенное вторжение. Порой навязчиво и почти безумно думалось, а что случится в мире, если он, Тимофей Ланин, сейчас неловко и ровно сунется вперед головой за борт? Пенный гребешок, ласково загнувшись, готовно толкнется ему в губы, овчина осклизнет мыльно, набухнет, спеленает все тело натуго и потянет сквозь толщу воды. И тогда сердце, еще отчаянно страдая и противясь смерти, набухнет в груди и огненно полыхнет. Тимофей так ясно рисовал всю эту картину, что невольный озноб вспыхивал под грудью. Становилась парка, и пальцы, цепляясь за смоляную липкую бортовину, приклеивались судорожно, наливались восковой бледностью, словно удерживали от безумия. И Ланин неловко и насильно отвлекался от завораживающей воды. Какое-то время смотрел удивленно на дальние сиреневые горы, тайно отмечая в памяти, что они отодвигаются неприметно прочь, и это видение неожиданно тоже было желанно ему. Тимофей закрывал усталые, освинцовевшие веки, отдаваясь помороке, погружался в тягучее забытье. Сейчас хотелось плыть долго, до какого-то неведомого конца, плыть в застойной тишине, пахнущей простуженным пустым амбаром, который не нарушали даже гугнивые всклипы Гриши Черка и нелепый оглашенный хохот бухгалтера. Порой Тимофей распахивал глаза и натыкался на сухое, овеянное сквозняками, багровое лицо Коли Базы, будто вставленное в темную раму бархатной рытой тучи, что дымилось за его плечами. И моторист, недвижно откинувшийся на корме, сквозь махорный витой чад казался хороном, увозящим мужиков из жизни. Но тут подул укосный ветер, он слегка двинулся на полуночную сторону, В лицо пахнуло табаком, овчинами, сивухой, всем тем житейским, что окружает живого горячего мужика, кричащего матерную частушку. «Ах, парнишонка Ваню, да повали на Маню!» Обманчивое видение сразу нарушилось. Тимофей очнулся и желанно принял кружку с зельем, готовно протянутую бухгалтером. «Закусить-то дайте, черти полосатые!» — попросил смущенно, освобождаясь от сладкого наваждения. Ивану Палчу Тепуеву было сиротливо и скверно, его нестерпимо тянуло на берег. «Развели пьянь, поганцы, не могли подождать!» Думал озлобленно и еще более замыкался, зажимал в себе раздражение, и от того, что насиловал себя, не давал волю гневу, еще мучительнее становилось ему. Хотелось накричать на бухгалтера, поставить его на место, чтобы не распускался и соблюдал свою должность, взять в оборот, снять стружку. Но Тепуев, перемогая озлобление, пока еще осекал себя, ибо в гостях воля не своя. Он с угрюмой тоской и ледяным сердцем смотрел на отодвигающийся голый берег, сиротски покрытый заводеневшими мхами и кустарниковой поветелью. Сейчас, едва различимый в полуденной хмари, и забыв о ногой неприютности его, заманчиво представлял, как хорошо бы сейчас запалить костерок, воткнуть в заиливший песок мытарь и на вершинку его навесить котелок с родниковой водицей, а после, запахнувшись в шубу, из этого затишка долго глядеть в распластанное море и с нечаянной радостью постоянно слышать под ногами земную надежную твердь. Выпитая водка поначалу не согрела Тепуева, не сбаламутила шально, не навела веселье в отмякшей душе, а муторным комом легла где-то под горлом и постоянно отрыгалась сивухой. Сметанин еще приставал, тянул кружку, но Иван Павлович отнекивался, показывал на живот, дескать, нельзя, и натянуто улыбался. И постепенно в этом тихо скользящем ковчеге он остался наедине с собой. И море сразу, со всем своим размахом, удушающе навалилось на Тепуева. Весь морской распах был как бы покрыт траурным тонким крепом, но под ним гибко сплетались водяные щупальцы, готовые вот-вот скинуть покрывало и смертельно обвить ничтожных тварей, чудом и неразумением оказавшихся на скользком и чутко дрожащем ковчеге. Тепуева позывала на тошноту. Наверное, его забирала морская болезнь. Но он крепился, ибо самым унизительным для него было бы оказаться вдруг где-то на дне баркаса, под грязными сапожищами, в самом непотребном состоянии, и задыхаться в собственной рвоте на тайную посмешку мужикам. Вроде бы свой человек Тепуев этим простором, на диком берегу возрос, под ветряной сентябрьский присвист и под прибойный приветственный гул была обрезана пуповинка. Но вот не приняла его душа своевольного моря, которое ни во что не веровало, никому не смирялось, жило само по себе и по своему хотению, правило человеком, миловало или жаловало, губило или возносило, кормило или хоронило. А может, от отца, породы и крови, вошла в Ваньку необъяснимая болезнь. Был отец пришлым на зимнем берегу, из каргопольских хуторов, из той породы хрещеных, легких на ногу подорожных людей, коим дом родной в тягость, и, скитаясь по губернии, промышляя, чем Бог на душу положит, забрел Пашка Тепуев случайно в вазицу, да тут и осел. Но к морю он не пристал, на звериные бои не ходил. Береговой подушный таньской пай продавал, а сам нанимался в засольщики, на рыбстаны. Осенями ошивался по городским пристаням и кабакам, и, глядя на шумную торговую жизнь, каждый раз мечтал развернуться, стать на ноги. С этой мечтой навещал ближайший кабак и все до последней гривны спускал, питейному служке. Опухший, расхристанный, на последней попутной шняке возвращался он в Азицу, зиму валялся на печи, строил сказочные прожекты, как разбогатеет следующим летом. А когда скучно и тошно становилось от долгих зимних будней, гонялся с поленом за женой или писал прошение. Но однажды, видно, что-то нарушилось в голове у Пашки Типуева. Или жизнь шалая надоела, которая упорно шла наперекосяк. Но только нашли мужика на чердаке с вервью на шее, и остались от него баба бессловесная и неурядливая, сын Ванька семигодовалый, да последнее прошение по собственному делу, которое, быть может, каким-то странным образом и закруглило эту случайную судьбу. Февраля четвертого дня, то есть прощенное воскресенье на Масляной, один крестьянин деревни Вазицы Степан Алексеевич Сметанин встретил меня близ Федора Малыгина дома, где было хороводное веселье, женского и мужского пола было очень много, и бросился на меня, как разъяренный лев, и хотел меня схватить. А брат и жена егонные держали, но удержать не могли, поэтому он кричал: «Этого облика-то убью и разорву на мелкие части». Я вижу, свирепого терзателя прет собою, и бросился бежать, что есть силы. Сметанин за мною гнать, вверх поднявши правую руку, а в руке у него было орудие. Гнал за мною до дома Юрьева и с ругательством кричал, что убью обликата Типуева. Так всепокорнейше прошу долгощельский волосной суд допросить Сметанина, именно почему он, Сметанин, имеет против меня такое гонительство, как за преступником, и угрожает пустить стрелу на дороге или против своего двора убить. В таком случае, хотя Сметанин не догнал меня, но не затем он гнал меня, чтобы пожалеть, а затем гнал, чтобы изувечить или вовсе убить. С такого перепугу я был целую неделю больным, и почичас боюсь ходить около его дома. В таких случаях прошу долгощельский волосной суд привлечь Сметанина к наказанию самыми вышними мерами и вызвать свидетелей к разбирательству дела. В том и подписуюсь: Павел, сын Васильев, Типуев. Какую же, оказывается, тайную, неисповедимую силу несет в себе страх? Если человек, еще не видя опасности или только смутно догадываясь о ней, уже студенисто растекается телом, мечется душою, теряет над собой всякую власть, сочиняет бог знает какие одна другой страшнее картины, в каждом пустяке видя указующий знак близкой расплаты. Знать тогда до суда дело не довели, это прошение было найдено за божницей. Последние дни отец сиднем сидел у окна, наглухо забитого наледью, и смолил махру. Весь чумной, словно выгоревший изнутри, неопрятный, с седой курчавинкой на висках, в долгой холщовой рубахе без ворота. Он по-глухариному вздрагивал лохматой головой, поводил ею, когда слышал пружинистый скрип шагов на заулке, и с тоскливой обреченностью оглядывался на дверь, ожидая гостя. После с надсадой и всхлипом гулко хлопал ладонями по коленям и протяжно вздыхал. Уже мать засыпала на примосте возле Ваньки, кутаясь головой в душное засаленное одеяло, а отец при жидком свете жирника все так же мрачно сутулился у окна и тонко с внутренним плачем пел: «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой». Уже много позднее от посторонних людей узналась эта смутная и крайне неопределенная история, случившаяся с отцом. Будто бы Иван Сметанин средил обоз с мороженой боровой птицей и с собой в Питер взял для услуг Пашку Типуева, бедового, легкого на язык человека. И вот на Сенной тот живо сыскал бойких питерских перекупщиков, сразу же сделку по рукам, литки пропили в кабаке, от птицы скоро освободились. Так, сговорившись, что завтра явится утром Сметанин за деньгами на мойку, где они и дожидаются его звонкие гусарики, червонец к червонцу. Словно зельем опоили мужичонку. С такой легкой душой поверил он всему и согласился. И ни разу беспокойства не навестило. Дескать, мил человек, опомнись, ты же не у Сеньки в гостях, а в стольном граде, и варежку не разевай, глазами не хлопай, иначе живо накрутит хвост. Утром он с легкой душой спешит по указанному адресу, видит тупичок, он туда, видит дверцу казенную, он ее за дужку тянет на себя, а за дверкой ниши, и в той нише стоит голая мраморная баба. Мужик ошалел, туда-сюда метнулся, покричал, кинулся на сенную, где птицу сгружали, а там о перекупщиках и слыхом не слыхивали. Тут со Сметаниным сделалось дурно, он как бы ум потерял вовсе и долго. Не с месяц ли бродил по питерским закоулкам, несчастный и плачущий? Пока-то Пашка доставил его почти безумного в родную Вазицу. И здесь для Типуева настала вовсе худая жизнь, оборванная так скоро и страшно своей рукой. А Ваньке с той поры запала в душу отцова смерть. Все вспоминались его отчаянные последние дни, тягучая слезная песня и тяжелая тоска в глазах. И так думалось постоянно, что отца затравили, задурили ему голову, насильно подвели к крайней гибельной черте. И, может, по той причине угнездилась в мальчишечьем сердце глухая и неумирающая обида на деревню. «Слушайте, кончайте пить, сколько можно?» — жестко сказал Иван Павлович. «А что, железно!» — подмигнул Коля База. Типуев дернулся, словно бы собрался грубо наорать, но сдержался и, набычившись, долго и холодно смотрел парню в неуступчивые глаза, улавливая в них скрытое торжество. «Ну что ж, Иван Павлович, ты сам повинен, что повязал себя с этим придурком общим секретом. А может, это и не так плохо?» Бухгалтер неожиданно пихнул Типуева в спину и прервал запоздалый ответ. Сметанин не знал нынче угомона, то ложился на тилдоса с хрустом, по-звериному потягиваясь, то перебирался к мотористу, и, обнявшись, они пробовали разноголосо, раздерганно кричать: «А как баран-то круторогий, эх, да не нашел домой дороги!» Удивительно, как меняет человека воля. Он словно бы из тугих обручей освобождается, растекается раскованной душою, и она, долго толкавшаяся в железных оковах, вдруг вышибает пробку и шумно, желанно выплескивается, освобожденно. Придешь к Сметанину в бухгалтерию, пристынешь у порога и не знаешь, как подступиться к нему, неловко даже свои деньги получить, будто бы собираешься чем оскорбить человека. Сидит Сметанин за широким столом, сам гора горой, тучный и желто-белый, с русой реденькой челкой на потном лбу. Под правой рукой всегда гора папок, под левой вытертые счеты. И бухгалтер эти костяшки долго мусолит, перекидывает в обе стороны. Порой поднимает глаза, не видя просителя. Но если осмелишься ненароком напомнить о себе, взгляд становится кусачим, сторожким, и в его глубине загорается непонятная злоба. И ты чувствуешь себя глубоко виновным во всем и тайно коришь, что вот приплелся не ко времени, человека сбил с работы, а у него, поди, не с наших забот. Считай, весь колхоз на его плечах, надо каждую копейку не упустить. И ты, заикаясь и бледнее, бормочешь, что вместе со всеми не угодил получить зарплату, а хозяйка сердится, в доме шаром покати, прижалась деньгами, и как бы это дело утрясти? А Сметанин отваливается на стуле. Непонятно, от чего багровеет лицо. Словно бы из мясистого нутра приступает жар и начинает сухо и нудно говорить, дескать: «Ну ты и чудак! Ты что, с луны свалился? К коммунизму прямым ходом, а ты, понимаешь ли, деньги! Куда тебе сыма, солить, что ли? Небось, чулок один забил до отказа, и другой капроновый чулок начал. А все конючишь, прибедняешься. Знаю я вас, скорбных и сирых. Будто шаром покати, а самим впору серебряных тарелок кушать. Нет, ты скажи, ну куда тебе с деньгами? Спать на них? Пользоваться при нужде? Квасить? Дурной вы народ, как погляжу, без царя в голове. А вот приплелся, человека оторвал от дела. Ты что, не мог другого времени найти? Вдруг закричит, яро выскочит из-за стола. Завтра, завтра, и чтоб ноги твоей не видел. Ты должен за сенами нынче ехать, а почему я вижу тебя здесь? И поехала, понеслась громовая телега, невесть откуда взявшаяся средь ясного неба. А здесь, на воле, поди узнай в этом разгулявшемся широком человеке прежнего сметанина. Здесь-то ему и сват, и брат, и дорогой приятель до конца жизни. «Сердцу волю надо давать, Иван Павлович!» — гремел сметанин над ухом. Врачи толкуют, сердцу отдых надо давать, а то пых и нету, спекся, каюк, значит, нажился, добро хорошо. Ты ему, Иван Павлович, серденько своему слабину дай. Но чтоб по уму, верно, ты его побалуй, пощекочи соломинкой. Это так, поддакивал Гриша Чирок, вовсе осоловелый от вина. Правда свое возьмет. Пить надо меньше, упирался Типуев. А мы не пьем, это разве пьянка? Это отдых, пикничок на природе, мероприятие своего рода. Все как у хороших людей, которые с умом. Надо только по уму, чтобы ум не потерять. У меня все строго, я строгость люблю. И чтоб шито-крыто, верно? Что было, что видел, забудь. И тогда со мной хорошо. А то иной как. Ему добро, а он к тебе на плечи и ножки свесит. Может, ты без царя в голове. За ним не проследи, так он черт знает чего наворочает. И за годы не расклебать. Выловезли водку на барже самоходной. Прошлым летом по пиниге везли. Мужикам-то выпить охота. У них черева горят, их тоже понять можно. Вот и догадались. Набой ведь при транспортировке списывается сколько-то. Ну, небольшой процент. Сгрузить, нагрузить, доставить, стекло ведь. Но взяли они ящик коньяка, подняли, трахнули о палубу. А после... В ведро слили. Рады удачи. Вот тебе и бой. Стали черпать кружкой из ведра. Вся команда перепилась. Спьянуто вылетели на берег вместе с боржой. И все бутылки перебили на многие тысячи. Вот богато стало. Ядри твою капусту. Приехала инспекция. Все и вскрылось. Следователь мне рассказывал, хохотал. Ну и зараза, говорит, ума не хватило пустые бутылки разбить. Разбили ящик с коньяком. Ах ты, зараза, а после в ведро слили. «Железно!» — восхищенно воскликнул Коля База, словно бы радый, что на мужиков такое горе свалилось. «Это же им до конца лямка!» «Я и говорю, правда свое возьмет!» «Но я же не против!» — буркнул Типуев, пряча глаза. Уже сердился он на себя, что не сдержался, и сейчас приходилось объясняться, тратить пустые слова. «А чего им докажешь, если голова вином занята? Пейте, дурите ум, только как бы чего, я подлости не терплю». «А я?» — вспыхнул сметанин. «Я, выходит, люблю, да? Выходит, я через подлость?» «Ну, Иван Палыч, от вас-то...» «Ладно, хорошо, спасибо, уважили. Вот когда человек открывается...» А я не слезняк, я люблю все по-доброму. И чтоб красиво, чтобы все как у людей. Выпили, закусили. «Колька, хватит проклаждаться, давай-давай!» — закричал сметанин. Неизвестно от чего гневаясь, словно бы насильно заводил себя, и одного поперечного слова хватило ему, чтобы раскипеться безудержно в худых душах. «Пускай свою шарманку, да выкинем их на берег, а то его благородию... Видишь ли, с нами стыдно. Из-за острова на стреже негда на простор морской волны». Он неожиданно запел и также нервно оборвал протяжный пьяный вскрик, глянул цепко и трезво. Иван Павлович, всю-то вы обедню испортили, мать вашу вдышла. Я не позволю, чтобы со мной так, взвился Типуев. А мне наплевать на ваше позволение. Это вам не контора, у нас все просто, или забыли? Такой пикничок испортил, верно, Колька? Запускай свою машину, да и поедем, хрен с ним, еще жалобу накатает. Но парень, склонившийся над мотором, не ответил, лишь поднял растерянное пустое лицо. Глава 4. Одним лишь сыном жила нынче Малаша Малыгина, мыслями о нем и тешилась. Привязать бы к себе, так не удержишь, все веревки оборвет, и тогда вовсе к матери остынет. С лета, когда самоходку казенную нарушил и в бега ударился, особенно за Кольку боялась. Словно бы бес затаился у него за пазухой и сейчас травит его душу, позывает на всякие худые пакости, и никогда не знаешь, что в следующую минуту может выкинуть парень. Никак не проникнешь в его лохматую голову. Хоть бы женился, глядишь, жена бы и приструнила, не дала фордыбачить, когда и выволочку устроила, вот бы утих. А летом, как скрылся в леса, думала, умереть бы. И все, особенно когда принесли от Кольки прощальную каракулю на газетном клочке. «Не ищите, жить не хочу». И сразу от чего-то, поверив в смерть сыновью, ой, поплакала она тогда, повыла. «И на кого ж ты меня спокинул? Зачем мне дали-то жить, сиротине горькой, и некому более головушки пришатить?» Страшнее всего одной остаться. Казалось Малаше, что не вынести ей одиночество. И сразу в память скорбной ударяла сиротская жизнь Калиствы Усанихи, у которой муж и два сына на войне остались. Одинокий человек и собачке рад, хоть с нею словом перекинешься. И не от долгой ли тоски тронулась умом Калиства, завела овечек, держала их в запечье на ящиках, кормила лавошным хлебом, а навоз выметывала через дверь в соседнюю горенку. Из богатого была Калиства житья. У нее большой девичий наряд хранился из парчи и бархата, шубейка на куньем меху и душегрея лисья, и повязка бисерная. Как в девках была, одевала, а после положила в сундук. И забылись вроде бы прежние утехи и красный наряд. А сама-то постоянно ходила в затрапезном, из года в год без пересменки. Фуфайчонка заплата на заплате, да юбка холщовая, да сапоги резиновые. И только деревня держала в памяти дорогую Калиствину лопатину, и когда решили песенниц старых собрать и показать народу в прежних одеяниях, то и к Калистве кинулись за ее девичьим большим приданым. Но сундук-то с нарядами оказался в горенке, куда старуха скидывала навоз, так что и попасть туда не смогли. Помнится, придет у Саниха в лавку, от нее разит тошнотно, как от пропащей скотины. Баба-то и спросит, отворотясь: «Ты, Калиство, поди, давно в баньке не мывалась? Вот мы нынче топили, жару столько, ты бы пошла да намылась». А она: «Не, я в прошлом годе мылась. Я и сама бабоньки грязи не выношу». Когда умирала Калиство, попросила сыновьи карточки. Достали их из-за стекла, тусклые, выгоревшие, и положили старухе на грудь. Калиство долго гладила фотографии, потом накрыла пригоршней, да с тем и отошла. Там-то, куда укатилась ее душа, отдохнет ли? Вчера сын увез бухгалтера на дальние тони, и весь день Малаша была в беспокойстве, места себе не находила. А ночью и приснилось, будто июль в разгаре, и она, Малаша, утром идет в сарайку, а там на полках много больших ладок с рыбой, и вся-то рыба порченная, и дух от нее тяжелый идет. Выскочила Малаша прочь в растерянности, думает: «Во сне-то, ой, распустиха, дурная голова, всю рыбу сгноила, сын вернется с поездки, чем его кормить?» А мимо заулка идет Гриша Чирок, на изгородь облокотился, с улыбкой говорит: «Ты, Малаша, вдова? Хорошо ли вдовой жить? Моя-то баба не вдова, так ей земли не давают». А Малаша на крыльцо поднимается и отвечает через плечо: «Поживи-ка, Гриша, вдовой, так узнаешь, хорошо ли?» Еще хотела спросить, мол, о какой земле речь шла. Ныне ведь не старое время, земля общая, напои не дают. Оглянулась, а старика-то и нет. Только корова комолая вся в серых яблоках об угол дома чешется. К чему бы сон такой размышляла утром, озирая с печи чужую будто избу? В лавке-то бабы говорят, что как ехать, мужики вина набрали котомку. Как бы в море не перепились, а может и врут чего. Нынче мастера колотить да пули пускать. Было, про Герку-то сказали, что помер будто в Мурманском. А нынче матки телеграмма жив-здоров. И что за моду взяли? Отвлеклась слегка, запела скороговоркой, голос глухой, вороний. Печь еще не простыла за ночь, каленым духом обвивала, сумерками завешивала. Лежи да лежи. Какие заботы старому человеку? Корочку пожевал и сыт. От венца молодую везут да приговаривают. Уж как свекор говорит, вон медведицу везут. А свекровка говорит, людоедицу везут. Старые тетки говорят, ни ткею, ни придею, да разорительницу, разорительницу да расточительницу. Дурной сон, темный, рыба тухлая это к расстройству, к разговору худому. И дух тяжелый, вот будто не во сне, а по правде. Это поди к болезни. Как бы с Колюшкой чего ни случилось. Может, и вправду с вином-то ненасытный он на венцо. Хоть бы Зинка к рукам прибрала. И чего тянут, прости, Господи. 6 недель прошло, мне говорить можно, что медведица-то батюшка в сыром бару, людоедица-то матушка свекровь во дому. Вы заловушки, да вы голубушки, сами замуж пойдете, да таковы же будете. Да вы, деверья соколы, ваши жены каковы, старые тетушки, сидите на печи, вовсю глядите. Грозный муж привстал, да на меня закричал. Ты кричи, не боюсь я тебя, я уйду от тебя. Только злодей сну не верит. Во сне-то покажется, так будто в руку положит. Гришка-то к худу привиделся. Земля зачем-то, не хоронить ли кого? Тут застучала на крыльце, затопала, в двери загремела. Легкий на ногу человек спешил к Маланье, словно бы дурной вестник мчался вслед за недавним сном. Потому торопливо, едва попадая ногою на приступок, снялась с печи, накинула полушалок, открыла гости. Зинка вошла робко, застыла у порога, щурясь от света. Малаша мельком глянула на гостью и подумала, вот и сон в руку. «Ну что, Зина, проходи, чего встала?» «Да вот бежала мимо, думаю, дай проведаю, может, чего надо?» И они замолчали, вроде бы застигнутые разговором врасплох, присматриваясь, как чужие. Малаша села в переднем углу, поникла. Простоволосая, в ночной рубахе и ватном заношенном лифе, она казалась вовсе старой и неухоженной. Она сучила пальцами, шарила в натянутом на коленях подоле, словно бы потеряла что, и тяжело, горестно смотрела в пол. Во всей паниклой, еще не разломавшейся от сна фигуре, видно было, как трудно нынче вставалась старенькой. Зинке бы заговорить сразу, облегчиться словами, утешить душу. Но каждый раз, взглядывая на Маланью, она чего-то пугалась ее и замыкалась, странно робея перед старухой. Хотя, казалось бы, чего бояться. На одном деревенском миру выросли. Только одна расцветала, а другая старилась. И знала ведь Зинка, что Колькина мать только внешне неприступна, а сама слова громкого век не сказала. «Человека!» И, осердясь, не оборвет, и только от обиды потемнеет вся, запеплится, затлеет внутри. Может, угрюмоватое обличие останавливало Зинку. А и то правда. С молодости неприглядистый, неуступчивый малашин вид с годами становился еще суровее. Толстые с проседью волосы подрублены коротко, лицо длинное, тяжелое, с большим выпуклым лбом, нижняя губа ступенькой и властный, застойный серый взгляд. А малаша смотрела на Зинку и не знала, печалиться ей или радоваться, что сын ее связался с женщиной, у которой двое сколотных, случайно нажитых на стороне, украдкой, шально приобретенных от свободной любви. Может, судьба, думалось? Ведь ни разу не поглядел, а в Зинку вляпался и засох. Балбес тоже, чего говорить. Молодой парень, лицом картинка, крик не только любая кинется. А тут, прости господи, связался с гулящей. Может, опоила чем? Но глаза-то малашины невольно радовались, цвели и любовались Зинкой. Да тут любой, даже самый засохлый, неуживчивый и сварливый человек отмякнет, распустится, глядя на это чистое, доверчивое лицо, матово-золотистое, с едва пробивающимся брусничным румянцем в глубине ровной, не набрякшей кожи, в эти вечно удивленные круглые черничины глаз, на припухшие детские губы с крутым изломом, хранящие постоянную блуждающую улыбку, словно бы Зинка однажды смотрела нечаянный радостный сон, но тут ее потревожили, она все еще не может забыть светлое видение. Невысоконькая, ладная вся, словно бы забывшая повзрослеть, Зинка походила на Морошину в самой своей спелости, запоздала раскрывшуюся в болотистой раде под толстым ягодным листом, под пологом бородатой елушки, на ту самую ягодину, которая, набрав соку, терпеливо хранится в этой ровной тени до самых последних осенних дней, когда о морошке уже давно забудут. А ты, блуждая по лесу и сунувшись в поисках тропы на убродистую, поросшую ельником раду, вдруг нашаришь случайным взглядом эту хранящую солнце янтарную ягодину, и тут тебя охватит долго не смолкающее удивление. Говорят, поехали-то и вина много набрали. Не слыхала? Глухо спросила малаша. Не признается ведь. Нынче вином-то больше залились. Готовы во все дырки принимать. Такая публика. На море пошел. Так зачем вино? Слыхала, в слободе опять двое потонули. Определили с вина. Ну да, к любой зальется. А я сон, Зина, видела. Снова вернулась малаша к своей душевной тревоге. Понимала, что высказаться надо, хоть с кем-то выговориться, и тогда тяжесть от ночных видений утихнет, и сон сразу померкнет. Будто бы рыбы порченой у меня в сарайке много, вонь от нее. Я и заплакала, чем Кольку кормить, он вот-вот с моря вернется. А тут Гриша Чирок идет, и мне-то, малаша, ты вдова. Скажи, хорошо ли вдовой жить? Моя-то баба не вдова, так ей земли не давают. А я ему-то и отвечаю, мол, поживи вдовой, так узнаешь легко ли. Видишь, Чирок на мою вдовью жизнь позарился и землю зачем-то приплел. Не хоронить ли кого, слышь? Малаша вздрогнула и тревожно прислушалась. И опять же видела во сне две пары валенок белых. К чему бы? Ну что вы, Маланья Корниловна, сон от желудка больше. Чего поешь, такой сон. Я лично не верю. Глупости больше ничего. А зачем тогда прискочила ни свет ни заря? Про Кольку интерес? Малаша погасила глаза, недоверчиво, угрюмо обшарила Зинку взглядом, ее плотное тело, прикрытое черным клеенчатым плащиком, ее заносчивые груди торчком и широкие бедра, потом вновь впилась взглядом в живот и почудилась ей, что слишком уж выпирает, лезет в глаза, охнула про себя: «Господи! Да не на сносях ли баба? Не понесла ли от Кольки? Нынче же все просто. Не успеют записаться, и в родилку пора идти. Может, и глупость, а я верую», — тускло сказала малаша. «Во сне-то человек как зеркальце. Чего он в жизни страшится сделать, то во сне волю себе даст, всего натворит. Я-то люблю во сне поговорить и песни попеть. Если песни пою, то наяву плачу. Было продала две перины маменькиных за 10 рублей. И вот кожинную ночь маму вижу, она меня ругает, зачем ты перины продала? Проснусь и спать более не могу. И 2 месяца мать видела, больше не могу, извелась. Пошла к той женщине, говорю, отдай обратно мои перины, мать во сне вижу. Корит она меня, зачем перины продала? Баба-то и говорит, бери назад, у меня как раз денег нет. Принесла я перины обратно, и с тех пор мамушку больше не вижу во сне. Думала много, вот и заснилась. Не то упрямилась Зина тоненьким голоском, не то пыталась утешить хозяйку. Ей так хотелось войти в душу Маланьи и занять там светлое место. Она вглядывалась в это суровое тяжелое обличие, пыталась отыскать в нем что-то близкое, родное, похожее на Колюшку, но не находила. И потому неуступчивый вид Малаши отпугивал ее. Вы постарайтесь не думать перед сном. Закройте глаза, руки по швам и не думайте. Это вы нынче можете так не думать, ветер в голове. Совсем не думайте, что творите. Ты вот скажи мне, что он в тебе нашел? Вдруг хрипло спросила Малаша. Зинка потерянно улыбнулась, не зная, что ответить, дернула плечиком. Но ведь что-то же нашел, тоскливо протянула старенькая, стараясь оттеплить голос и в то же время боясь обидеть гостю. Обидеть ты обидишь ненароком, да не знаешь, как отзовется после. На что сядешь, да куда поедешь? Как бы в одиночестве не нареветься. Что-то ведь нашел? Так за узда и расластится. Бегите в сельсовет-то на запись, Зинушка! Зачем ты ему волю такую даешь? Ой, Маланья Корниловна! Малиново загорела Зина и тут же потупилась, всхлипнула, готовая разреветься. Я-то бы... Ой, ну и бери управление! Мне ли голову задирать с 2-то довесками? Зинушка, не умереть боюсь! Одного его оставить боюсь, заголосила Малаша. Он ведь спустится без меня, он ведь по миру пойдет, шалопут. Старушка оборвала причит, торопливо утерлась полушалком, заугрюмилась, и в наступившей тишине особенно тревожным показался косой редкий дождь, с нахлестом ударивший в стекла. Глава 5. «Ты чего, умер там? Заводи!» — кипел Сметанин. Он гора горой, экая туша все-таки, разлегся на телдосах. Голова покоилась на средней нашести, а ноги упирались в станину машины. И создавалось такое впечатление, что один человек занимал весь 3-тонный карбос. «Поехали, Колька, поехали давай! А то, гляди, этот жлоб накатает на тебя телегу!» По тону пронзительного голоса не понять, то ли и вправду гневается мужик, или шутит лишь, играет на чужих нервах, зная собственную силу и власть. «Куда ехать-то? Слезай, приехали!» Коля База поднял протрезвевшее лицо. «Ты давай мне! Опупел? Я с тобой не шутки шутить!» «На хлебном паре, да? Я-то что виноват?» — торопливо загорячился моторист, как бы занимая позиции, чтобы ловчее обороняться. «Леший вас носит по карбусу! Кто шланг сдернул? Кто? Горючка вытекла, Федор Степанович! Обсохли!» — добавил Колька упавшим голосом. И по его растерянному лицу, по его пониклой, надломленной фигуре все поняли вдруг, что не шутит парень. Но и пока не поверили душой в серьезность оказии, ибо все так внезапно, смешно и грешно приключилось. Собака! Чуяло сердце. На свою голову с тобой связался, от тюрьмы оборонял. В тюрягу бы на казенный харч. Чего встал, чего? Садись за весла! Казнил Кольку Сметанин. Без царя в голове, а я кому поверил, Господи? Ну, зараза! Дождешься у меня. А где весла-то? Что, и весел нет? Кто их нынче берет? Даже и кочета не встал, на моторе все. На моторе, передразнил Сметанин. Чучело гороховое. Взгляд Коли Базы упал на сапожище бухгалтера, упершееся в тело машины, и сердце у парня ёкнуло. Ягозил по пьянке ногами и сдернул. Кому больше? Но это предположение не принесло облегчения, и Колька понял, что в его положении лучше молчать, а потому опустился на заднее уножье, отворотясь от прочего народа. Он прикинул глазом расстояние до берега и решил, что с километр будет. Но отдорный русский ветер усилился, он шел низким накатом и споро порусил карбас в голомень навстречу бархатной траурной тучи, словно бы встающей на крыло, так грозно и мрачно она громоздилась ввысь. Ветер сбивал волну, пригнетал ее, и море лениво вздымалось, точно полное густой олифы, и куда хватал глаз, подымались из бездны глянцевые покатые тела и вновь погружались в стихию. Гриша Чирок, не раз бывавший в гибельных обстоятельствах, скоро разобрал топором подтоварник, сбитый из узкой почерневшей рейки, загнул с обратной стороны ржавые гвозди и каждому вручил по доске. На какое-то мгновение это принесло облегчение. Все успокоились, даже повеселели. Азартно, с лихорадочной страстью принявшись за греблю, месили своедельными веслами воду, кто стоя, кто вставши на колено, и каждый старался забрать поглубже, словно бы от этого и зависело спасительное движение посудины. Карбас был широкоскулый, морской, он легко переносил волну, устойчиво и надежно забирался по гребням, но шили его под мотор, и потому веслу суденка не подчинялась. Минут через 10 все взапрели, иные и овчину скинули под ноги. Гриша Чирок даже управление взял на себя, вспомнив капитанскую службу, и тенорком покрикивал: «Левым гребись, правым табань!» Но тут Коля База с кормы крикнул: «Кончайте! Из пустого в порожнее, чего зря воду лопатить?» «Ты, шпанок!» — вскинулся поначалу Гриша, но посмотрел в домашнюю сторону и лишь горько сплюнул. Берег, еще столь недавно надежно синевший, вдруг пропал, растворился. И там, где прежде текли сиреневые волнистые угорья, осталось лишь мутное белесое разводье неба, подтачиваемая с-под низу морской толчеей. Сразу стылость охватила и отрезвила мужиков, и каждую жилку быстро остывающего тела ознобила тягучим ветром и оживающим страхом. Карбас неудержимо несло в проран, в желтый зев кипящей тучи, где схватывались беззвучно и сплетались тягостно и страшно хвостатые чудища. И, казалось, стоило лишь окунуться в дождливое бучело, втянуться в эту грозовую тень, и сразу закроется ход в родные дома и будет таскать посудину по морской хляби и день, и два, пока-то карбас неловко сберется однажды на очередную штормовую гору, а, скатываясь с нее, неторопливо опружится на борт и ровно пойдет ко дну. А там, кричи, не кричи, сколько ни моли Бога, конец один. «Я всех вас под суд!» — вдруг закричал Ципуев. «Я одно знал по причине пьянства и несерьезного отношения!» Природное чутье, усиленное долгими годами службы, вдруг услужливо подсказало Ивану Павловичу, что на моториста голоса подымать не следует, и он, минуя парня взглядом, орал на всех сразу. Молчать было куда страшнее, и еще страшнее казалось подчиниться сейчас кому-то, верить в свою жизнь, а потому собственный громкий голос подымал Ципуева, укреплял душу. «Я вам устрою, Кузькину мать! Вы у меня еще попляшете!» «Ты загунь! Закрой коробочку!» — окрысился Сметанин и поднялся над Ципуевым, застив тому белый свет. Но Иван Палыч не устрашился, не сник, только опущенные щеки заколыхались дрожка, глаза эмалево просветлели, и порошины зрачков невыносимо больно вперились в недруга. «Слушайте мои распоряжения, пока этот шалопут не погубил нас!» — ледяным тоном выкрикнул Типуев. «Что ты смыслишь, дорогой, насчет картошки, дров, поджарить?» — пробовал бухгалтер свести разговор на шутку и даже потрепал Типуева по плечу. «Тут тебе, Иван Палыч, не конторских девок шупать. Если кому и капитанить, так Гриши. Верно, Гриша?» «Правда свое возьмет», — увертливо откликнулся Чирок. «Мое стариковское дело помалкивать, я свое откомандовал». «Подлости не терплю», — снова вспыхнул Типуев, чувствуя, как минутная власть его поколебалась. «Я таких, как ты, Сметанин, много повидал на своем веку и через коленку ломал. Многие вот так же хорохорились, а после плакали, слезами умывались. Сметанин, я тебе на берегу сделаю разбор поведения и казенный отпуск устрою». Удивительно, как сразу сник, увял бухгалтер от угрозливых слов. Он только пыхал грудью тяжело и поочередно оглядывал спутников, будто не узнавая их. А те, в свою очередь, не признавали Сметанина. Тимофей Ланин, погрузившись в тулуп, лежал в носу Карбаса. Случившееся будто не задело его. Он так и не подал голоса, осмежив веки, грезил о чем-то с вялой улыбкой на развесистых губах. Можно подумать, что случившееся лишь радовало его. Коля База мастился на кормовом сиденье, как на суку, и, полуотвернувшись, сколупывал с кромки набоя слоистую пупырчатую смолу, сам необыкновенно увлеченный неожиданным занятием. И тут вот под грудью налетал соколик, щипал и теребил, и чего-то непонятного добивался и требовал. А может, лишь притворялся бухгалтер, строил из себя непонятливого, ловким своим умом сразу предположив грядущее и опасаясь его. «Что он с лавки свалился?» — спросил Сметанин у моториста, желая хоть бы в нем обрести союзника. «А там куда проще станет жить». «Ты доложи, Иван Павлович, чего от меня хочешь?» И вдруг не сдержался, властно шумнул. «Мы это знаем, сосок, что многие от тебя плакали. Я хочу, Сметанин, одного, чтобы ты замолчал. Похрюкивал слегка, и точка!» — тихо попросил Типуев. Ему казалось странным, что так быстро сдался бухгалтер, и он заторопился. «Гриша, собери мешки с едой. Будешь главным над хлебом. Сколько проболтаемся еще, а тут горизонт надо иметь. Всем держаться, никаких возражений, воду экономить. Самое страшное без воды оказаться». «Так нет же воды-то», — неуверенно сказал кто-то. «Как нет, должна быть?» Никто не думал. «Все равно экономить. Хлеб по норме, животы подтянуть. Распустились, понимаете ли, водку жрать на море. Кто на море пьет?» «И вы, Сметанин, так низко себя повели! Базар, честное слово, базар! Где партийный долг? Расхристан! Посмотрели бы на себя со стороны, стыдно взглянуть! Ведь с вас люди пример берут! Только исправление ноги, и сразу во что превратились!» «Кто знал, что вот так?» — буркнул Сметанин, затаиваясь в себе. Ему было трудно себя покорять, но чутьем конторского человека он знал, когда лучше выждать, наступить на собственную душу, а когда можно и козыри метнуть. «Сифонь, Сифонь!» — думал он, уже придя в себя. «На берегу я тебя тузом покрою, сделаю из тебя рогожный куль». И действительно, черт меня посунул за водку взяться. «Подымается, нос задрал, долго ли обрезать? Правда, поди, друзей-то сохранил, волосатую лапу имеет, напакостить может. Со всех сторон обведет, и не подступись». В это время Гриша, по собственному стариковскому разумению, брезент натянул у средней на шесте. Получилось что-то вроде казенки. Туда походные рюкзаки стаскал и пригласил Типуева. Иван Палыч помялся, оглядел горизонт и все же пробрался в укрытие. Гриша сел у входа, по-турецки поджав ноги. Он кланялся, как пришивной, хлопал себя по сухим ляжкам и рассуждал успокаивающе. Тут, Иван Павлович, главное дух сохранить, духом не пасть. Нашего брата не раз по морю-то волочило. Думаешь, уж все, каюк, отдал Богу душу. Он нет, переможешь и опять живешь. Вы как взяли управление в руки, я так сразу и подумал, что теперь спасемся. Без пастуха все перегрызутся. Вас, Иван Павлович, командирская жилка видна. Есть жилка, вот она и сказалась. Вы все так сразу повернули, что теперь и спасемся. Все мы править хотим, да не каждому дано, верно? Гришины слова не запечатлевались, но от них Ивану Павловичу становилось теплее и не так страшно. Он лежал в брезентовом укрытии, отделенной от моря тонкой, пахнущей рыбой загородкой и смоляной бортовиной. И оттого гнетущая неловкость подступала к горлу, в груди что-то скребло и шевелилось, знать, душа уже была готова к слезам. Море качалось совсем рядом, оно с размаху шлепалось в набой, скрипело и чавкало под днищем. И скорлупа, в которую волею судьбы угодил Типуев, теперь казалась вовсе легкомысленной. К вечеру зыбь усилилась, карбас то вздымала, то опускала в ямину, и тогда сердце подсыхало, подкатывалось к горлу и тянуло вытошнить. Пока кричал, Иван Павлович суетился, пробовал кого-то усмирить, усовестить. В этой горячке не ощущалась обреченность. Но сейчас смерть подошла к порогу тесной норы. Сутулилась ожидающе, что-то поуркивало, порой мерцала глазами и только ждала мгновения, чтобы вернее подступиться к Типуеву и сокрушить его. Иван Павлович слушал согревающие, тешащие самолюбие речи Гриши Черка, а сам меж тем думал, что в море ходить ему не судьба. Второй раз в жизни своей рискнул и вновь испытание. Век не забыть, как на выволочном промысле в первый колхозный год настиг шторм. Уже зверя набили, вьюрки связали, только бы на берег бежать. И тут лед заподымался, ветер с полуночи накатил, страх и светопреставление. Мужики сразу всполошились, они ходоки бывалые, звериным промыслом живут, знают, что почем. И, почуяв близкую смерть, сразу все лишнее прочь, зверя тоже долой, да зверя ли тут, коли себя спасать надо.